Глава 54. Осенью 1951-го состояние мамы резко ухудшилось. Вернулись головные боли, а с ними и бессонница. Вновь сидела мама целыми днями у окна и считала птиц или облака. Ночи она тоже проводила в кресле, и глаза ее были открыты. Мы с папой распределили между собой домашние обязанности. Я чистил овощи, а он нарезал их тонкими ломтиками для салата. Он резал хлеб, а я намазывал его маргарином, а сверху пришлепывал кусок сыра или плюхал варенье. Я подметал и мыл полы, вытирал пыль. А папа выносил мусор и раз в 2-3 дня приносил лед для холодильного ящика. Я делал покупки в бакалее и у зеленщика, а папа взял на себя мясника и аптеку. Каждый из нас при необходимости дополнял список покупок на одной из папиных карточек. Картонку эту мы нанизывали на гвоздик, вбитый в кухонный косяк, и вычеркивали уже купленное. Каждую неделю на исходе субботы мы составляли новый список. Помидоры, огурцы, лук, картошка, редиска. Хлеб, яйца, сыр, повидло, сахар. Проверить, появились ли уже мандарины и когда ждать апельсины. Спички, подсолнечное масло. Свечи на случай перебоев с электричеством. Хозяйственное мыло, мыло для посуды. Зубная паста, керосин, электролампочка 40 ватт, утюг в починку, батарейки, новую прокладку для крана в ванной, простокваша маргарин маслины, шерстяные носки для мамы. Мой почерк все более походил на почерк папы, так что почти невозможно было различить, кто из нас написал керосин, а кто — новая половая тряпка. И ныне мой почерк очень напоминает папин. Энергичный, неразборчивый, с сильным нажимом и совсем не похожий на мамины буквы-жемчужинки, круглые и спокойные, чуть отклоненные назад, приятные глазу, выведенные рукой легкой и дисциплинированной. Буквы совершенные, ритмичные, прямо как мамины идеальные зубы. В те дни мы с папой очень сблизились. Два санитара, несущие на носилках по крутому склону раненого. Подавали маме стакан с водой, следили, чтобы вовремя приняла успокоительные, что прописывали ей различные врачи. Для этой цели каждый день заводили особую карточку с перечнем лекарств и расписанием их приема. Против принятого лекарства ставилась галочка – а крестиком отмечали лекарства, которые мама отказывалась принимать или выплевывала. Обычно она слушалась и проглатывала лекарства, даже если после ее тошнило. Иногда награждала тенью улыбки, от которой нам было только больнее. Больнее, чем даже от ее смертельной бледности, от темных полумесяцев под ее глазами. Потому что улыбка эта была безжизненная. Словно мама в ней никак не участвовала. Иногда мама давала понять, что хочет, чтобы мы наклонили головы, и обеими руками она гладила нас по волосам однообразным вращательным движением. Долго-долго, пока отец осторожно и нежно не отводил ее руку. И я вслед за ним поступал так же. Каждый вечер во время ужина мы с папой устраивали что-то вроде заседания штаба. Подводили итог минувшему дню и готовились ко дню завтрашнему. Я вкратце рассказывал, что было в школе, а он делился новостями, связанными с его работой в Национальной библиотеке, либо пересказывал свою новую статью, которую он пытается завершить к сроку, чтобы успеть передать ее в авторитетные журналы «Торбиц» или «Мицуда». Беседовали мы и о политике, об убийстве иорданского короля Абдаллы, о Бегине, о Бен-Гурионе. Беседовали как равные. Сердце мое переполняло любовь к этому усталому человеку, который в завершении серьезно говорил: Итак, между нами все еще имеются заметные разногласия. Стало быть, придется каждому из нас остаться пока при своем мнении. Затем мы немного говорили о делах домашних, записывали на карточке, что нужно сделать, вычеркивали уже сделанное. Даже по поводу финансовых проблем папа стал со мной советоваться. Еще 2 недели до зарплаты, а мы уже вон сколько израсходовали. Каждый вечер он расспрашивал меня о домашних заданиях, я давал ему свои тетради. Иногда он заглядывал в них и делал замечания, точные и меткие, поскольку почти по любой теме знания его были намного шире и глубже познаний моих учителей, да и шире и глубже, чем у авторов учебников. А частенько папа говорил: «Нет никакой необходимости тебя проверять, я всецело в тебе уверен». Тихая гордость и глубокая благодарность заливали меня после этих слов. И случалось, что вдруг поднималось во мне огромное сострадание к папе, но не к маме. Ее я вообще не жалел в те дни. Она была лишь длинной строчкой в списке повседневных дел и обязанностей. Неловкость, стыд, огорчение. Приходилось как-то объяснять товарищам, почему ко мне никогда нельзя прийти, что-то отвечать соседям в бакалейной лавке, допрашивавшим меня с приторной сладостью, почему это мамы совсем не видно, что с ней случилось. Даже дядьям и тетушкам, даже дедушке и бабушке не рассказывали мы с папой всю правду. Отговаривались тяжелым гриппом с осложнениями. Коротко говорили: мигрени или повышенная чувствительность к дневному свету. Или просто она очень устала. Мы не лгали, мы просто не договаривали. Всей правды мы и не знали. Но знали, не сговариваясь, что никому не станем мы сообщать о мамином состоянии. Между собой мы тоже никогда не говорили об этом. Только о делах на следующий день. Мы не обсуждали мамину болезнь, если не считать папиных вздохов. Ох уж эти врачи, ничего они не знают. Ничего. И после ее смерти тоже не обсуждали. Со дня смерти мамы и до смерти папы, почти за 20 лет, мы не поговорили об этом ни разу. Не произнесли ни слова. Словно мамы никогда и не было. Словно жизнь ее лишь статья из советской энциклопедии, отцензурированная, а то и вовсе удаленная. А я, подобно Афине, родился прямо из головы Зевса. Или Иисус Христос, наоборот, рожден мужчиной-девственником от призрачного духа. Но каждое утро на рассвете меня будило птичье пение, доносившееся со двора, с ветки гранатового дерева. Птица по-прежнему встречала рассвет 5 первыми нотами к Элизе Бетховена. Ти-да-ди-да-ди. И тут же с еще большим воодушевлением. Ти-да-ди-да-ди. И я под одеялом от полноты чувств. Ти-да-ди-да-ди. Я звал птицу Элизой. В те дни я жалел папу. Словно был он безвинной жертвой какого-то нескончаемого издевательства. Словно мама умышленно так жестоко поступала с ним. Он безмерно устал. Был всегда подавлен, хотя по своему обыкновению изо всех сил старался извлекать из себя непрекращающийся поток словесного веселья. Всю свою жизнь папа ненавидел паузы и считал себя виноватым в любом молчании. Под глазами у него, как и у мамы, залегли черные круги. Не однажды уходил папа пораньше с работы, чтобы отвезти маму к врачу. Что только не проверяли они. Сердце, легкие, пищеварение, гормоны, волны головного мозга, нервы, всякие женские болезни, кровообращение. Все понапрасну. Папа не жалел денег, приглашал новых докторов, таскал маму к частным специалистам. Вероятно, ему приходилось в те дни одалживать деньги у своих родителей, хотя он ненавидел долги. А самое главное, ненавидел великую страсть своей матери, бабушки Шломит, быть в курсе и направлять его семейную жизнь. Вставал он до рассвета, наводил порядок на кухне, сортировал белье для стирки, выжимал сок, подогревал и наливал мне и маме, чтобы напитались энергией. А до выхода из дома еще успевал набросать 3-4 ответных письма редакторам и коллегам. Затем мчался к автобусу, пустая авоська для покупок уложена в потрепанный портфель. Добираться ему теперь приходилось до здания Терра Санта, куда перевели отдел прессы Национальной библиотеки, поскольку университетский кампус теперь был отрезан от остального Иерусалима. В 5 часов он возвращался, заглянув по пути в бакалейную лавку, к электрику или в аптеку. Он сразу проходил к маме, узнавал, не стало ли ей легче. Надеялся, что она немного подремала в его отсутствие. Пытался покормить ее с ложечки картофельным пюре или разваренным рисом, который мы научились готовить. Затем запирал дверь гостиной спальни, помогал маме переодеться, пытался с ней разговаривать. Возможно, даже пытался развеселить ее новыми анекдотами. И до наступления темноты убегал за покупками. Вернувшись, прибирался, изучал инструкции к новым лекарствам, пытался вовлечь маму в беседу о будущем Балкан. Затем папа заходил в мою комнату, помогал мне сменить постельное белье или рассыпать нафталин в одежном шкафу в связи с наступающей зимой. При этом он мурлыкал себе под нос какую-нибудь сентиментальную мелодию, безбожно перевирая ее, и непременно втягивал меня в дискуссию по поводу Балкан. Под вечер, случалось, заглядывала к нам тетя Лиленька, лучшая мамина подруга, подруга еще со времен Ровно, где они вместе учились в гимназии Тарбут. Та самая, что написала 2 книги о душе ребенка. Тетя Лилия приносила фрукты или сливовый пирог. Папа ставил на стол чай, печенье и принесенный гостьей пирог. А я относил маме и тете Лилии помытые фрукты вместе с ножом. Мы оставляли их вдвоем. Час-другой проводила тетя Лилия у мамы, выходила оттуда с покрасневшими глазами. А мама выглядела все такой же спокойной. Папа, сдерживая легкое раздражение, которое вызывала в нем Лилия, с преувеличенной вежливостью предлагал ей поужинать с нами. «Позвольте нам поухаживать за вами, и Фаня, конечно, обрадуется». Но тетя Лилия всегда в ужасе отказывалась, будто предложили ей принять участие в чем-то неблаговидном. «Нет-нет, она не хочет доставлять нам хлопоты, да и дома ее уже заждались, вот-вот начнут беспокоиться». Иногда приходили дедушка с бабушкой, разодетые, словно на бал. Бабушка в туфлях на высоких каблуках, в черном бархатном платье с белыми бусами. Первым делом она устраивала инспекцию на кухне. Затем, усевшись рядом с мамой, перебирала коробочки с лекарствами, проверяла содержимое флаконов, призывала к себе папу и осматривала внутреннюю сторону воротника его рубашки. Брезгливо морщилась, проверяя состояние моих ногтей. И с огорченным видом объявляла всем, что наука уже выяснила, что большинство болезней вызваны причинами душевными, а не телесными. А дедушка Александр, неизменно обаятельный и сердечный, непоседливый, словно веселый щенок, целовал маме руку и восторгался ее красотой. «Даже в болезни. Тем более, когда ты выздоровеешь. Да что там, ты уже цветешь. Само очарование, красавица!» По вечерам отец строго следил, чтобы свет в моей комнате был погашен ровно в 9. На цыпочках входил он в нашу библиотеку, гостиную, кабинет, спальню, укрывал шерстяной шалью мамины плечи, ибо осень была уже на пороге, и ночи стали прохладными, садился рядом, брал ее холодную ладонь в свои теплые руки и пытался завязать беседу. Словно принц из сказки старался папа разбудить спящую красавицу. Насколько не целовал он ее, однако разбудить маму ему так и не удалось. Или же целовал он не так, или в снах своих ждала она не говоруна, очкарика, разбирающегося в чем угодно, неугомонного острослова, вечно обеспокоенного судьбой Балкан, а совершенно иного принца. Они сидели в темноте. Мама совсем не переносила света. Каждое утро, прежде чем уйти на работу и в школу, мы с папой опускали все жалюзи, задергивали все занавески, словно мама моя превратилась в ту несчастную женщину, запертую на чердаке из романа «Джейн Эйр». В темноте и молчании сидел папа, держа мамину руку. Вот только высидеть без движения он мог не более 3-4 минут. Ни рядом с больной мамой, ни в каком ином месте, кроме своего письменного стола. Папа был само движение, водопад слов. Когда он больше не мог выносить темноты и молчания, то отправлялся со своими книгами и карточками в кухню, устраивался за столом и погружался в работу. Но очень быстро закопченная кухня с ее низким потолком отбивала у него желание работать. И бывало, что раз, а то и два раза в неделю он переодевался, причесывался, тщательно чистил зубы, слегка душился одеколоном, тихонько заглядывал в мою комнату, проверяя, крепко ли я сплю. Ради него я всегда прикидывался спящим без задних ног. Затем заходил к маме, обещал ей то, что обычно обещал. Она, конечно, его не останавливала, напротив, проводила рукой по его волосам и шептала: «Иди, Арье, ступай, порезвись немного на воле. Не все женщины так холодны, как я». Папа, шляпа а-ля Хэмфри Богарт, на локте болтается зонт, пересекая двор, проходил мимо моего окна. При этом он напевал в полголоса, невероятно фальшивя, песню на слова Бялика: «И будет твое объятие убежищем моим, пристанищем моих отверженных молитв». Я не знал, куда он идет, и все-таки, не зная, я знал, но знать не хотел. И все же прощал его. Я надеялся, что там ему чуточку лучше. Я не желал представлять себе, что в этом папином «там», но то, что я не желал представлять, являлось ко мне ночью, будоражило, не давало спать. Мне тогда было 12, тело мое уже обращалось в моего врага. Порой мне чудилось, что когда мы с папой уходим, мама забирается под одеяло и весь день спит. Иногда мама покидала свое кресло и бродила по дому, всегда босиком, не обращая внимания ни на папины причитания, ни на комнатные туфли, которые он ей подсовывал. Туда и обратно, взад и вперед шлепала мама босыми ногами по коридору, который в дни войны служил нам убежищем. Теперь в коридоре громоздились книги, а благодаря большим картам, развешанным на стене, коридор напоминал штаб, откуда мы с папой заботились о безопасности нашей страны и всего свободного мира. Даже в дневные часы в коридоре царил густой сумрак. В этой темноте мама прохаживалась взад-вперед с полчаса, а то и час, точно узник в тюремном дворике. Порой она принималась петь, словно состязаясь с папой, хотя она совсем не фальшивила. Голос у нее, когда она пела, делался теплый, какой-то темный, как подогретое вино зимним вечером. Пела она не на иврите, а на русском, столь сладостном для слуха, или на мечтательном польском. Изредка заводила песню на языке идиш, пела, будто через едва сдерживаемые слезы. В те вечера, когда папа уходил из дому, он всегда возвращался, как обещал, незадолго до полуночи. Я слышал, как он раздевается, как готовит себе чай, как потом, сидя в кухне, напевает тихонько, макает печенье в сладкий чай. Затем он принимал холодный душ. Для горячей воды надо было заранее, за 3/4 часа, протопить котел дровами. После душа он на цыпочках прокрадывался в мою комнату, проверял меня, поправлял одеяло. Только потом, также на цыпочках, проскальзывал он в их комнату. Иногда я слышал приглушенные голоса. А иногда царила там полнейшая тишина, как если бы не было в той комнате ни единой живой души. Папа считал, что причина маминой бессонницы — его присутствие в их общей постели. Несколько раз он настоял на том, чтобы мама легла на раскладном их диване, а сам устраивался в кресле. Папа убеждал маму, что ему вполне удобно в кресле, что ему ведь вообще все равно, где спать, он мгновенно засыпает, где его ни положи, да хоть на раскаленной сковородке. Более того, спаться ему станет даже слаще, если он будет знать, что маме удалось заснуть. Однажды, незадолго до полуночи, тихо отворилась дверь моей комнаты, и тень отца упала на пол. Как обычно, я притворялся спящим. Вместо того, чтобы, как обычно, поправить одеяло, он приподнял его и лег рядом со мною. Как в ту ночь, 29 ноября 1947 года, когда ООН приняла решение о разделе Палестины, проголосовав за создание еврейского государства. Жуткий страх охватил меня. Я скорчился, чтобы он не увидел, что со мной творится. Ведь если он такое заметит, я умру прямо на месте. Я так перепугался, что папа застукает меня за этим безобразием, что далеко не сразу сообразил, что это вовсе не папа. Она укрыла нас обоих с головой, обняла меня сзади и прошептала мне в затылок: «Спи». А утром ее уже не было. На следующую ночь она вновь пришла спать в мою комнату, но на этот раз прихватила один из двух матрасов с дивана, который положила подле кровати. На следующую ночь, изо всех сил подражая решительным манерам папы, стараясь быть настойчивым и логичным, я уговорил ее, чтобы она спала на кровати, а я на полу. Все это походило на игру в музыкальные стулья. Только мы ее усовершенствовали, превратили в музыкальные постели. Часть первая — нормальное состояние. Мои родители вдвоем в своей двухспальной постели, а я сплю в своей кровати. В следующей части мама в кресле, папа на диване, а я без перемен в своей кровати. В третьей части мама и я уже проводим ночь в моей односпальной кровати, а папа спит один на двуспальном ложе. Часть четвертая. У папы все без изменений. Я снова сплю один в своей постели, а мама на матрасе у моих ног. Затем мы с ней меняемся местами. Она наверх, а я вниз. Папа без изменений. Но на этом все не кончается. Ибо спустя несколько ночей, когда я спал на матрасе в своей комнате у маминых ног, меня разбудили странные звуки. Вроде как кашель, но в то же время и не кашель. Потом мама затихла, и я снова заснул. И через две ночи я опять проснулся от странного маминого кашля. В ту ночь я поднялся, глаза закрыты, как лунатик пересек я коридор и улегся рядом с папой на разложенном диване. Так происходило и в следующие ночи. Почти до самых своих последних дней спала мама в моей постели, а я спал с папой. Спустя несколько дней в ее новую спальню мы переместили склянки с лекарствами, коробочки с успокоительными пилюлями, таблетки от головной боли, снотворное. Никто не сказал ни слова о новом порядке, словно все само собой разумелось. В предпоследнюю неделю мама вернулась в свое кресло у окна, только кресло было перенесено в мою комнату, ставшую теперь маминой. Даже когда все закончилось, я не вернулся в эту комнату. Я хотел быть с папой. А когда все же вернулся к себе, то не мог там заснуть. Мне казалось, что мама по-прежнему тут. Улыбается без улыбки. Кашляет, но это не кашель. А может, она оставила мне в наследство бессонницу, преследовавшую ее до самого конца, и отныне бессонница станет преследовать меня, Та ночь, когда я снова лег в свою постель, была такая жуткая, что в последующие ночи папа притаскивал ко мне матрас, и мы спали в комнате вдвоем. Так продолжалось пару недель. После чего папа возвратился на свой диван, а мама и ее бессонница ушли за ним. Словно огромный водоворот затянул нас всех троих, швыряя из стороны в сторону, сближая нас и удаляя друг от друга, вознося и низвергая, крутя и сотрясая, пока в конце концов не выбросил на берег, на чужой берег. И от безмерной усталости каждый из нас примирился с новым своим местом. Не только на лицах мамы и папы, но и у себя под глазами обнаружил я, глядя в зеркало, темные круги. Той осенью мы были так тесно связаны друг с другом, как бывают связаны трое осужденных в одной камере. И вместе с тем каждый был сам по себе. Что могли он и она знать о мерзости моих ночей, о жестокой уродливости тела? Откуда моим родителям знать, что вновь и вновь проклинал я себя, сцепив зубы, сгорая от стыда? Если не прекратишь, если и этой ночью не уймешься, то придется проглотить все мамины таблетки, и тогда уж точно остановишься. Ничего такого родители и представить себе не могли. Тысяча световых лет лежала между нами. Нет, не световых лет. Тысячи лет тьмы. Но что я знал об их страданиях? А они друг о друге? Что знал мой отец о ее горе? Что понимала моя мама в его страданиях? Тысяча лет тьмы пролегла между ними. Даже тогда, в роще Тель-Арза, субботним утром, когда мама сидела, привалившись к стволу дерева, а мы с папой пристроили головы на ее коленях, и мама гладила нас, даже в ту минуту, самую дорогую минуту всего моего детства, тысячи лет тьмы разделяли нас.